— хитро щурился Нурик. «С чего это?» «Ну, так же у вас говорят». «Где? В милиции?» «В какой милиции? Письмо тебе!» Ахметов вытащил из кармана халата конверт. «На вахте смотрел от своих весточку, а вот нашел тебе адресованную». «Письмо? От кого?» «А ты плясать будешь?» «Ай-на-на, ай-на-на!» Я сел на кровати и, так уж и быть, изобразил руками сидячую лезгинку. «Давай конверт, почтальон Печкин!» «На!» Протянул он мне бумажку. Я взял, прочитал в строке незнакомого отправителя, почесал бровь. «Ты чё, Мороз, вскрывать не торопишься? Все же матушка пишет!»